Глава 36. Как здорово, что все мы здесь. Размеры ванной, горячая вода и чистые полотенца должны были бы примирить Иринку с реальностью и успокоить. Но почему-то никак не получалось выбросить из головы странные слова эльфийского идеалиста о ее якобы готовности к подвигу. Нет и не было ни в едином закоулке души попаданки, ни единой искры, из которой способно было разгореться геройское пламя жертвенности. Войти в тот зал, откуда Дайжен, сильный и куда более выносливый, вышел монстром? Да ни за что. С какой стати? Она никому ничего не должна. Возмущение кипело, а перед глазами стояла белобрысая деревенская пигалица с доверчиво распахнутыми глазищами и ее статное исполненное достоинство матушка с венком коз. Они ведь тоже живут в Володаре. И рухнувшая сеть защиты ударит в первую очередь по глухим деревенькам, где нет ни магов, знатоков знаков, ни бойцов. С ними как? Заранее на прокорм чудовищам отдавать? Нет, нехорошо, нельзя. Но не самой же Иринке в зал лезть. Она ни разу не боец. Надо еще разок поговорить с Шицаром. Пусть подскажет насчет незаконно рожденных потомков. Идеале надо расспросить. Кажется, он что-то говорил о возможности использования знаков. Божественных рун для поиска кровных родственников. Пусть применит, а уж крови она даст, сколько потребуется. Маруся, мирно подремывавшая все драматические события дня, соизволила показаться и принять участие в купании. Да-да, змейка отлично плавала и просто обожала вытираться после водных процедур. Настроение немного улучшилось, пока Иринка ерошила влажную длинную шерстку, довольно маскарадница, убирая лишнюю влагу. Даже как-то сразу есть захотелось. Ужин накрыли в одном из залов. Чтобы сопроводить Лору-наследницу и ее спутников Фарашира Идеаля, пришла хорошенькая служанка. Ивейда ее не помнила. Наверное, из новеньких. Молоденькая и отчаянно довольная своей важной миссией девушка восторженно косилась на юную наследницу ее прекрасного спутника, чуть опасливо стреляла глазками на оборотня. Одним словом, умирала от любопытства. Надо же, эльф и оборотень у Лоры в сопровождающих. А эльф еще и называет Лору и Вейду своей Лорой. Чудно. Но, конечно, ни единого вопроса девушка задать не посмела. А за ужином Иринку ждала компания. В креслах беседовали громадный орс-страж Гайвер, вернувшийся с патрулирования окрестностей, лор Шицар и худая, сухая, как палка, старая лора Симайжа, ключница замка. Орс-страж едва не прослезился от облегчения, приветствуя наследницу. Кажется, ему до смерти опостылило гонять монстров по лесам. Ладно, хоть обниматься и целоваться не полез, но восторженно пыхтел, как еж-гигант. Симай же ключница, старая вобла, всегда смотревшая на всех, кроме князя, как на кучку дерьма, изволила покинуть кресло и даже поклониться наследнице. Да уж. Покривишь перед девицей морду, и с насиженного места полетишь ласточкой. Иринка, отвечая коротким кивком на поклон коротко стриженной вампирше, между тем обратила внимание на характерный хищный нос и обрис скул. Старая Симай же, как запоздало дошло до девушки, очень походила на покойного ее папеньку. Но как вариант со спихиванием на нее титула княгини никуда не годилась. Даже если она давний бастард Ивкиного дедушки, бездетная пожилая Лора на княжеское кресло претендовать никак не могла. Все, что ей было позволено, хозяйствовать подле. И, несмотря на мерзкий характер, ключница свое дело знала туго. Послав неудачную мысль прочь из гудящей головы, Иринка представила своих спутников. Диаля назвала официальным титулом «Эр-Оль Дома Шипоцвета», а Фарашира — доверенным лицом наместника Килдерета. Пусть знают, что с ней никто попало путешествует и не вздумает ничего тишком с наследницей проворачивать. Шум есть кому поднять. О причинах такой кампании Иринка, разумеется, таинственно промолчала. Тем временем, пока все знакомились, служанка проводила в зал еще одного гостя с характерными серыми волосами. «О, а я уже помылась, не успел», — ляпнула, как завидела чистильщика, Иринка, заставив того закашляться и явственно смутиться. «Я извинился, Лорра», — пробормотал чистильщик, досадливо зыркнув на Ивку. «Так я и не с претензией, просто воспоминания». «Ясных дней, звездных ночей, Лор», — поздоровалась с чистильщиком и невинно улыбнулась Иринка, довольная маленькой местью. На собственную наготу, которую узрел посторонний мужчина, ей, по большому счету, было плевать, зато на вторжение в момент купания с Диалем совсем нет. «Мы имели возможность немного пообщаться в пути», — пояснила озадаченным вампиром Иринка, После того, как Гайвер и Симайджа приветствовали гостя, а управляющий напомнил Лоре и компании насчет чистильщика. «Лор Нарт прибыл по моей просьбе». «Убивать твоего сводного брата, ставшего монстром», продолжила за него мысль Иринка, и настроение, чуток приподнятое смущением чистильщика, снова испортилось. Пусть она никогда даже не симпатизировала Дайжину, но кончить вот так, вместо хозяина Валадара, восседающего в княжеском кресле, превратиться в оплаченную цель для чистильщика не пожелала бы и врагу. С другой стороны, позволить монстру, каких бы высоких кровей он ранее не был, безнаказанно жрать разумных, тоже не вариант. А значит, завтра поутру, когда чудовище не столь активно, как в ночную пору, Нарт отправится исполнять заказ. «А я? Как быть мне?» — призадумалась Ивка. «Переговорить с Шицаром о других возможных бастардах? Подписать какой-нибудь отказ от прав? Или просто попросить Фарашира заложить дорожную карету и по-тихому смыться из родового замка?» Задание богов я выполнила, домой прокатилась. Была наследница, и вся вышла. Крутитесь сами, как хотите, клыкастые. Между тем Гайвер хмуро гудел. «Видели мы, что эта тварь чудовищная творит. Одним ударом лапы дерева в ногу толщиной перешибает. Разве речь не шла об отряде чистильщиков Шицар?» Лор Шицар описал проблему. «Старшие решили, что одного чистильщика будет достаточно для ее решения», кратко пояснила ликвидатор тварей. «Хм, но если так...» — недоверчиво хмыкнул Ор-страж. Не стало препираться и попаданка. О чистильщиках ходили разные слухи. Если хоть 30% из них правда, то ее собеседник должен быть круче незабвенного Геральта и ее личного эльфийского убийцы вместе взятых. А что он таким не выглядит, так может маскируется? Диаль в сравнении с Фараширом статями проигрывает, однако же в сражении с монстрами на дороге смертельную рану получил именно оборотень, а изящный эльф не заработал даже царапины или синяка, не говоря уж о чем-то более серьезном. «От нас какая помощь потребна?» — продолжал выяснять детали Гайвер. «Я уже говорил Лору Шицару. Чтобы не тратить время на розыски монстра, лучше вести поиск по крови. К сожалению, я опоздал. Мать обращенного скончалась. Мертвая и покинувшая жилы кровь для стрелы поиска не годится». «Нужна кровь родителей или сгодится моя, если у нас общий отец?» — уточнила попаданка. «Сгодится. Влага одного истока работает. Поутру уроните несколько капель на мой клинок, и я смогу вести поиск», — признательно согласился чистильщик. Он и сам собирался предложить Лоре поделиться ценным продуктом, но мешкал с подходящей формулировкой. У кого другого и в лоб прямо спросил бы, не постеснявшись. Но перед девушкой было до сих пор чуть-чуть неловко за вторжение в баню. Тоже мне профессиональный чистильщик. Всплеск силы темной твари с волной от вампира темного искуса спутал. А что от усталости и недосыпа, поскольку на взрыв Валадар без роздыху спешил, с другого не менее срочного задания, так об этом никто не спросит. На кухне по случаю приезда княжны наследницы расстарались. Стол ломился от явств, годных не для скромного ужина семи особ, а для средней руки пира. Редкое вино из подвалов замка, знаменитые пирожки старшей кухарки, дичь, нежная ветчина, сыр, колбасы, мясо в горшочках, тушеное с овощами и грибами, фрукты. И Вейда и припомнить не могла, когда в замке ужин накрывали столь изобильно. Для нее так и вовсе никогда. Толстухи Ивки чего не положишь, все съест, ненасытная и бесполезная утроба. Неожиданно зашебаршилась и, прекратив маскироваться под шарфик, подняла головку Маруся, заинтересовавшись ужином. Змейке тоже следовало перекусить. Гайвер выпустил воздух сквозь зубы, явно с трудом удерживая руки подальше от привычного оружия. В области Майжи и вовсе превратилась в статую. Шицар едва заметно вздрогнул, но ничем иным потрясение от превращения элемента одежды в ядовитейшую представительницу пресмыкающихся не выказал. Мало ли управляющий в своей долгой жизни змей повидал. Те, которые на двух ногах ходили, порой куда опаснее ползающих сестер бывали. Чистильщик же, напротив, подался к Марусе и восхищенно воскликнул. «Спутница!» — Иринка гордо кивнула. «Уж чем-чем, а тем, что маскарадница выбрала в подружки именно ее, она могла гордиться с полным правом». «Красавица!» — искренне похвалил Нарт, протянул руку и очень осторожно двумя пальцами погладил шерстку змейки под подбородком. Маруся растаяла и замурлыкала. «А уж яд какой полезный! Если вместе с кровью парой капель поделишься, охота удачнее выйдет». Маруся согласно мурлыкнула, доказывая ей свою высокую степень разумности и готовность потрудиться на благо подружки для ликвидации ее проблемы. Ужин потек дальше. Для кого-то, не будем тыкать пальцем в ключницу, обременительный, для кого-то полезный, а для иных и вовсе приятный. Нарт, Фарашир и Гайвер нашли друг друга, обсуждая все прелести и достоинства колюще-режущего ассортимента. Диаль иногда ронял пару-другую ценных слов, но больше внимания уделял своей Лоре. Шицар никаких пустых или важных разговоров не вел. Но посматривал на Иринку так многообещающе и с такой концентрацией надежд во взоре, что у той почти испортился аппетит. Трудом дотерпев до конца ужина, девушка поспешила в свои покои и едва не выскочила обратно, когда прямо с порога увидела на столике в спальне очередной, кажется, у Шицара на эти штуки мания имелась, хрустальный вазон с покоящимся в нем перстнем наследника. Так вот, почему управляющий так на нее зыркал, провожая. Приятный, блин, сюрприз, гад клыкастый приготовил. Снова захотелось все бросить и сбежать в Мелад к чертовой бабушке, вернее, под крылышко наместника Килдерета, оставив володарцев решать свои проблемы с наследством и монстрами как-нибудь самим. Увы, по крайней мере, до завтра следовало оставаться в замке, чтобы обеспечить чистильщика свежей кровью для наводки и ядом для повышения смертоносности оружия. На душе было мутно. Не хотелось разговаривать даже с Диалем. Не хотелось смотреть в его прекрасные глаза и читать там ничем не подкрепленную святую веру, в ее, Лоры, Оль, непогрешимость. Иринка снова скрылась в ванной и долго стояла там, подставив ладони под прохладные струи, стараясь ни о чем не думать. Смыть с себя что-то темное, липкое и мерзкое. Не так ли ощущались обманутые вера и надежда? Маруся теплым шарфиком грела шею, но внезапно змейка напряглась, приподняла голову и повела быстрым язычком в сторону двери. Иринка решила, что это намек, дескать, пора выходить. Вздохнув, отключила воду и распахнула дверь. После теплого золотого сияния панелей ванной комнаты уютный полумрак спальни казался более темным, чем был. Впрочем, вампирское зрение перестроилось почти мгновенно. Что-то было не так, совсем не так. Взгляд девушки заметался, считывая положение объектов в пространстве. Диаль. Он неподвижно лежал на кровати, слишком неподвижно. Поза его, ничего общего, с живописно раскинувшимся любовником, ожидающим продолжения рандеву, не имела. Скорее, она была мертвой своей неподвижностью, и если бы не биение сердца эльфа, которое Иринка ощущала как свое, она могла бы удариться в панику. А еще в кресле у мерцающего угольями камина сидел посторонний, укутанный в темно-серый, как ночные тени, плащ. При появлении Иринки он неспешно повернул голову, встал по змеиному гибким движениям и заскользил к девушке с едва слышным шорохом. Капюшон упал с головы с театральным изяществом. Безупречный тонкий профиль, полные губы, тонкие дуги бровей, раскосые глаза с узкими щелками зрачков мерцали, как эбонитовые шарики из эбенового дерева. Почему так? Потому что были черны, как то самое дерево, и одновременно в них проскальзывали вспышками искры, как от электростатического эффекта. И прическа странная, словно ее носитель что-то слышал о дредах, но никогда не видев их вживую, попытался добросовестно воссоздать. Тугие шнуры, свитые из волос, в живописном беспорядке обрамляли мужественное лицо. «Ясных дней, звездных ночей, дивная Лорра». Глубокий, обволакивающий, невероятно вкусный голос обнял Ивку, погладил, убеждая в том, что явившийся незваным гость не враг, а ее лучший, самый долгожданный, желанный друг, достойный полного доверия. «Прости, я хотел побеседовать с тобой наедине». Поэтому твой прекрасный эльф немного поспит. Ты не сердишься? Нет, сглотнув завороженно, прошептала вампирочка, всеми фибрами своего существа вбирая прекраснейший из когда-либо обоняемых ароматов. Она почти не слышала, что ей говорят, завороженная запахом. Этот дивный шлейф заставлял наполниться рот слюной, вызывал томно-болезненную ломоту клыков во рту. В нетерпении подрагивали пальцы. «Я хотел предложить тебе помощь, дивная Лорра». Мед сладких слов продолжал литься в уши, но попадал мимо, потому что вампирочку волновали совсем не речи. «Мне жаль, что не удалось избавить тебя от проблем целиком. Если бы твой кузен оказался чуть более стойким и смог пройти посвящение, увы, Но тебе и дивное, нет нужды рисковать попусту. Зачем? Ты здесь всегда была чужой, никому не нужной, нежеланной. Они с тобой обошлись жестко. Владар не стоит ни капли твоих слез и тем паче крови, боли и страданий. К чему рисковать ради них? Прими мое предложение, Лорра. Какое? Шепнули пересохшие губы, пока к замершей столбом от одолевшего искушения Иринке, чуть покачиваясь на хвосте с ритмичностью маятника, приближалась фигура искусителя. «На столе перстень наследника. Свитка с его печатью будет достаточно. Подпиши, и все будет не твоей заботой. Уезжай. Будь счастлива в кущах с эльфом». В руках Нага возник свиток. А Володар, будто сомневаясь, робко запнулась девушка. «Не твоя забота, не твоя печаль, дивная Лорра!» Снова сладко зашептал голос, и Иринка не выдержала, метнулась вперед. Это было сродни кулинарному оргазму. Невероятный вкус. Жидкий шоколад, карамель, взрывная шипучка, орешки, нуга. Она питалась не в силах остановиться до тех пор, пока тело под пальцами не рассыпалось пеплом. На пол шелестом плавно опустился плащ и глухо звякнула массивная гривна. «Все!» Все, что осталось от пытавшегося загипнотизировать ее существа. Вкус Нага все еще таял на языке, приятная сытость и звонкая бодрость разливалась по телу. «Моя Лорра, ты не оставила нам даже шанса допросить чужака», мягко укорил девушку Диаль, приподнимаясь на кровати. Разумеется, Эр-Оль вовсе не был парализован ядом, он лишь имитировал свое состояние, чтобы завлечь врага в ловушку, заставить его раскрыть себя и свои планы. «Зачем допрашивать, и так все теперь ясно», — пожала плечами девушка и облизнулась. «Так что вся прячущаяся армия спасения может выходить и вылезать». Иринка с намеком покосилась на большой шкаф, и из него, смущенно кашельнув, шагнул Фарашир. А потом, вот тут вампирочка удивилась уже по-настоящему, и из-под кровати вынырнул Нарт. Этого она даже не чуяла, не слышала и никак на радарах интуиции не засекала. Похоже, у чистильщиков, как и у женщин, были свои секреты и особые умения сокрытия. «Я беседовал с Лором Гайвером, когда стражи замка доложили, что знаки слежения на большом камне охраны говорят о движении чужака по тайному ходу. Но наблюдательные глазки никого не показывают. Я же уловил контуры мерцания, потому вызвался проследить и нейтрализовать». Оправдываясь, как малыш, которого застали за швырянием комков жидкой грязи, только что побеленную стену дома, моргнул Нарт. Кажется, профессиональные сражения с чудовищами воину поднадоели и захотелось временно сменить сферу деятельности. «Чувствуется, все вы настроились на развлечения», — чуть нервно хихикнула Иринка. «А получился лишь ночной перекус для меня». «Ты познала его секреты, моя Лорра?» — вкрадчиво спросил Диаль, приблизившись к вампирочке. И, завладев ее рукой, принялся покрывать ее невесомыми, как касание крыльев бабочки, поцелуями. Кажется, то, как его Лорра Оль разделалась с чужаком, сильно завело древнего эльфа. «Да, вкусняшка», — отрешенно согласилась Иринка, блаженно жмурясь от ласки эльфа и одновременно знакомясь поглубже с доставшимся от змеехвостого наследством. Уложив нужную информацию, девушка серьезно обратилась к Фараширу. «Можешь передать Лору наместнику?» Возмездие настигло того, кто стоял за ядовитыми неприятностями и помышлял устроить из Мелада могилу. Совесть после хорошей еды вампирочку не мучила совершенно. Во-первых, она уже успела понять, что дар темного искуса срабатывает до превращения жертвы в прах лишь с теми, кто сполна заслужил такую участь собственными помыслами и злодеяниями. Во-вторых, уже не теоретически, а практически познакомившись с данными из памяти Шазгха, так звали Нага, Иринка признавала: мгновенная смерть в блаженстве для такой твари отнюдь не самое тяжкое наказание. Оставалось только надеяться, что звездная четверка, ведущая здесь еще и посмертным воздаянием, приберегла для Нага интригана нечто особенное, достойное его выдающейся в ряде аспектов персоны. Вскинувшись, Иринка вспомнила о другом вкусном мужчине, которому была кое-чем обязана. «Фарашир, еще передайте наместнику. Ему надо побеседовать с Доприном Крупнозадом, а место рождения в Дилмарских горах. Из-за них и заварилась вся каша». «Непременно передам», — уважительно склонил косматую голову оборотень. «Лора не планирует возвращаться в Мелад?» «Обязательно планирую», — горячо сказала Иринка. «У меня же там дом и винотека, но чуть позже». Добившись обещания о возвращении, волк уважительно поклонился и исчез из покоев. Поручение он исполнил и поутру был обязан снова отправиться в путь, чтобы принести своему вожаку важные вести. В том, что Ивка не беспомощный цветочек, Фарашир убедился. Он ведь сам почти подпал под завораживающую пляску Нага, пытавшегося затуманить разум Лоры и Вейда, а она нет, не поддалась. И сама тварь хвостатую упокоила, вдобавок вызнав все тайны. Что вообще запредельно? Наги к пыткам и чарам считались стойкими чрезвычайно. Допрашивать их признавалось почти бесполезным делом всеми расами. Если только сделку с ними заключать, в обмен на информацию. А иначе хоть на куски режь, только шипеть насмешливо будут. Получив приказ Лоры, оборотень испарился из спальни. Если поутру пускаться в путь, нечего время ночное для сна богами даденное на пустую болтовню спускать. «Лор Нарт, возьми у меня сейчас кровь, и я Тумаруся». Когда за волком закрылась дверь, попросила Ивка, обращаясь к чистильщику. «Уже достаточно поздно, чтобы они сохранили свежесть до часа охоты». «Истинно», — согласился мужчина. «Не стоит Лоре чуть свет подниматься после такого вечера». Сняв с пояса широкий нож, охотник подошел к девушке и дал инструкцию. «Уколи кончиком клинка палец, Лора. Урони 7 капель на лезвие». Иринка в точности исполнила просьбу. С любопытством следила она за причудливыми наслоениями знаков, словно перетекающих один в другой в глубине металла клинка и вызванных к жизни контактом крови и оружия. Красиво и непонятно. Нет, кое-какие символы она, выдрессированная идеалем, за время поездки уже различала. Пояс, кровь, защита. Кажется, еще цель. Но полный смысл комбинации ускользал. Более того, хоть это и считалось невозможным, Иринке показалось, что оружие чистильщика содержит знаки не только Диварда, но и Лайшиалы. Насчет Селадара и Вейха, разумеется, попаданка ручаться не могла. Но если каким-то образом секретный орден борцов с монстрами ухитрился освоить синтез божественных знаков, то становились понятны слухи о чудодейственных клинках, обретающих истинное могущество лишь в руках настоящего чистильщика. Кстати, ранка на пальце, после того, как Иринка выделила положенное число капель, затянулась сама собой со скоростью, превышающей даже сумасшедшую вампирскую регенерацию. Настал черед Маруся. Умная змейка, не дожидаясь устной просьбы, свесилась к лезвию и, раскрыв пасть пошире, аккуратно уронила на клинок несколько переливающихся перламутром капелек. Лезвие поступило совсем не по-металлически и с ядом. Впитало его точно так же, как кровь. Чистильщик благодарно кивнул. «Ясных дней, звездных ночей, Лорре. Поутру выйду на охоту. А пока скажу стражам, что ваша охота, моя Лорра, успешно завершилась».